Хотя дьявол, помазанный херувим, не просто херувим, он хотел сесть в сонме богов и быть подобен Всевышнему. Но ни одно творение не сможет быть Богом никогда. По той простой причине, что оно слишком маленькое. Я уже не раз говорю, чтобы быть Богом, надо наполнять эту огромную вселенную собой постоянно. А это невозможно. Всякое творение, Божье творение, которое может где-то на несколько уровней выше, чем мы сегодня на Земле. Мы не самое высокое творение. Наша цивилизация не самая мощная. Вы помните, когда-то я говорил на эту тему, и когда наши космонавты, они, значит, встретились с ангелами. Кто помнит, я не помню, какой это уже праздник был. Там конкретно. Они зашли к ним, они были очень огромные. Они посетили где-то, когда на Луну американцы высадились. И вы помните, я не помню, я вам говорил об этом или нет. И когда они увидели, что их контролируют, то этот американский космонавт уже сказал: «Сэр, говорит, нас контролируют, и они гораздо сильнее нас». И потом некто Гор, бывший вице-президент, он, значит, сказал: «Да, говорит, существуют цивилизации, которые гораздо мощнее нас». А дальше, говорит, мне не разрешено говорить на эту тему. И поэтому, действительно, будучи жители, которых Бог сотворил, небесные ангелы, они гораздо сильнее нас, но они не могут быть одновременно во всех местах. А Бог отличается от всех, настолько огромен и велик, Он наполняет собой всю вселенную и находится одновременно во всех местах. Вы помните, я вам говорил, когда, значит, Бог открыл размеры вселенной, говорит, миллиард световых лет умножить на миллиард световых лет, и это не все еще. То как сегодня какой-то маленький человек может ходить и думать, что он Богом может стать? И дьявол, да, это мощная фигура. И людям с ним не справиться, но он ничто по сравнению с Богом. Вы помните, когда Христос говорил: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Там не воевали, как в 41-45 году, 4 года. То отступали, то откатывались. То одни побеждали, то другие. Там не было. Говорит, мгновение ока был сброшен оттуда. Ну, а для нас, людей, конечно. Мы без Бога ничего сделать не можем. Но мы благодарим Бога, что есть Его помощь. Но в сегодняшний день существует у него мощное оружие, обман и обольщение. Говорит, придут многие под моим именем и будут говорить, что я Христос, и многих прельщат. И вы сегодня своими глазами не раз это видели и слышали. Поэтому вот здесь апостол Павел говорил, я хочу сегодня подчеркнуть, в чем, допустим, сегодня вот эта лазейка, через что открыла, что можно этим приходить под именем Христа. Потому что Христос приходил, а его отвергли. И евреи ждут, что Христос еще придет. И вот от того, что вот это пронеслось по всем народам, а вы помните, что я хочу другую мысль подчеркнуть, что вот старейшины Израилевы, ну не знаю, как старейшины, а священство высшее, они знали, что они делали. Они не были обмануты в отношении личности Иисуса Христа. Они просто не хотели власть свою потерять и кормушку отдать неплохую. Вы помните, Никодим говорил: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Вы помните другое событие из жизни Христа, когда, значит, о нем говорили, что в нем бес. Он притчу сказал, что там, значит, господин отправился в дальнюю страну, поручил рабам имение, помните? И они приходили, посылал плода взять с виноградника, но они, говорят, одних били, других убивали. И потом, наконец, господин сказал: «Пошлю своего сына, может быть, его постыдятся». Вы помните это интересное слово из этой притчи? И говорит, и послал сына. И когда они посмотрели, сказали, вот это идет наследник. Они не спутали его, что идет очередной раб или очередной слуга. Они сказали, вот идет наследник, давайте убьем его, и наследство будет наше. И взяли и убили. То есть, что Господь этим сказал? Вот этим первосвященникам, книжникам, что вы знаете, что вы делаете. Вот этот простой народ, который вам верит, он действительно поверил вам что-то лжемещие. А вы-то знаете, что вы делаете? И потому Христос сказал, кто будет хулить Дух Святой, тому не будет прощения ни в чем веке, ни в будущем. Как раз именно вот эта притча была связана именно с этим событием. Поэтому я когда сегодня об этом говорю, то я просто хочу сказать, чтобы мы не были в каком заблуждении и обольщении в отношении пришествия. Сколько сегодня? И вот когда мы здесь будем дальше читать, вот этот человек придет со знаменями и чудесами ложными. И говорит, даже огонь сведет с неба на землю, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И сегодня знаете, что, есть нечто. Сегодня появились, не знаю, вы прессу просматриваете, нет, есть такие одаренные дети Индиго называются. Кто-нибудь слышал об этом? Это сверходаренные дети. Стали рождаться очень часто. Но они очень такие своенравные. То есть им нельзя управлять. Они только делают то, что им хочется. И экстрасенсорные способности проявляются. Кто-то там цветок взял, не распустишь, покуда донес, уже цветок распустился. Кто-то таблетки вытянул со стакана голыми руками. Говорит, вот смотрите, это цивилизация новая приходит в мир. Значит, что-то должно быть. Это не что другое, как демонизация общества. Люди попали в сильный грех, под сильное влияние. Вы помните, это где-то написано, я вообще-то практически никогда не обращаюсь к апокрифам. Но где-то в апокрифах есть такое место, где написано, что говорит, нечистые женщины будут рождать чудовищ. И вполне возможно, что это связано именно с демонизацией, с этими способностями сверхъестественными. Но это демонический мир. И Писание, вот этот человек будет обладать огромной силой. Ему дал дракон свой престол и силу. И поэтому он действительно будет делать чудеса с нами. Но христианин, который знает Слово Божие, он будет видеть ложь в нем. И самая первая ложь, которую мы должны помнить, которую дьявол будет обольщать людей, что он Христос. Но Христос уже приходил. И какие бы знамения не давал, если даже будет сводить огонь с неба, и будет предлагать многое. Христос уже приходил. Второго пришествия в теле больше не будет. Он явится на облаках. Это будет знамение для всей земли. Он не будет больше ходить по земле, как человек. И потому Павел знал в некоторой мере силу дьявола, говорит, пусть вас никто не обманывает, что это пришествие уже или день Христов. Он не придет. Сначала придет отступление, откроется человек греха, сын погибели, а тогда придет Христос. А есть две версии, три версии есть последнего времени. Одна версия, значит, церковь восхищается от скорби. Другая версия, церковь отнимается от земли в половине великой скорби. Третья версия, после скорби. Вторая версия, более правдоподобная, к истине, половине. Почему? Потому что, когда мы читаем Священное Писание, то Писание говорит, так горе на земле начинается с 5, 6 и 7 трубы. Помните? Это, кажется, 7 или 8 глава Откровения. 7 вроде бы. Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Пятый ангел вострубил, и я видел звезду, падшую с неба на землю. И был дан ей ключ от кладези бездны. Она открыла кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачило солнце и луна от дыма из кладези. И из дыма вышла саранча, которая имела власть, которая имеет земные скорпионы. Ну и так далее. Я не цитирую до конца. Но там написано, в те дни люди будут искать смерти и не найдут ее, ибо смерть убежит от них. Это время великой скорби. И начинается с пятой трубы. Так вот, если учесть, что горе, три горя, то два горя – это горе от того, что дьявол воцарился. А третье горе, когда седьмая труба протрубит, это излияние судов Божиих. То на суд церковь не остается. И если учесть, что ради избранных сократятся те дни, время великой скорби, потому что Писание говорит так, и если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. То если будут сокращены вот эти две трубы, которые горы, а третья не касается, то приблизительно да, у половины великой скорби. Хотя вообще великая скорбь, она две трубы включает, пятую и шестую. Седьмая – это уже день суда. Но все-таки, если с этой точки зрения рассуждать, три, значит, одна нас не касается, две на какое-то время сокращаются, вполне возможно, да, вот это более вероятно, что половине. Хотя, допустим, брат с основания берут, значит, что у полночь раздался крик, вот же полночь – это половина ночи. Оно не идет, чтобы сказать половине скорби, потому что полночь кончается один день и начинается другой. Правда? В 24 часа ночи, если 24 часа считать, не 12 дня, 12 ночи, а 20, значит, в 12 часов ночи с последней секундой старого дня начинается новый день. То есть кончается время скорби, начинается день суда. И в этом мгновении церковь отнимается от земли. Почему я это обращаю внимание? Потому что дьявол очень много вреда наделал, когда внушал людям, вот это уже время Антихриста. Вот это уже, помните, выкладывали со спичек там 666 Ленин получал, и там еще что-то выкладывали. Некоторые люди вообще в колхозы не вступали, паспорта не принимали, потому что кто-то сказал, что это время Антихриста настало. Да, это было время, когда дьявол очень много вреда сделал. Он натачивал свое оружие в те времена. Но это же было еще не то, о чем написано. И люди, которые не понимали, они просто-напросто сами себя лишним скорбям подвергли. Да, из-за богобоязненности. Да, они не хотели потерять спасение. Это да. И, наверное, Бог учтет, но на самом деле-то они ничего не приобрели. Это было заблуждение. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Они терпели. Когда мы будем читать послание к Тимофею, мы там найдем такое место. Они сами себя подвергли многим скорбям. Сами себя. Да, еще раз повторяю, они боялись потерять спасение. Это были богобоязненные люди. И, наверное, Бог учтет это. Но Бог-то не планировал, что они в то время так жили, как они сделали. Вы помните, я рассказывал, один из наших братьев рассказывал, может, я его когда-то имя называл, его нету здесь, я просто не буду называть его имени. Когда, значит, призвали одного молодого парня в армию, и он отказался от присяги, а тогда садили, ну и он начал что делать? Он с пряжки спилил звезду, потом на гимнастерке все звезды поспиливал рашпилем. Говорит, зачем тебе это? Говорит, мой отец сидел за это, я хочу сидеть. Говорит, мы тебя садить не хотим. Ну, это было время, когда садили. Отказался, ну ты будешь служить. Нет, говорит, и добился того, что посадили. Но я здесь уже, ну да, наверное, тоже Бог учтет, что все-таки он это, ну, во имя Господа делал. Хотя вообще-то делать во имя Господа надо только то, что Бог требует. А то, что он не хочет, это никому не надо. А я не думаю, что им будет большой минус. Но в жизни, наверное, он что-то потерял. Потому что Бог не планировал этого. Он не хотел, чтобы... Но он сам захотел. Поэтому, когда дьявол это делал, его мысль была все-таки, ну, насмеяться над людьми. Второе. Второй вариант, почему он так делал? Он, наверное, эту операцию проделал, наверное, сотни раз. Чтобы почте показать, смотрите, вот тогда был обман, неправда, тогда была неправда, тогда неправда, тогда неправда, и теперь неправда, когда настоящее пришло. И многие люди так и скажут. Мы уже это видели, мы уже это понимаем. И на пальцах начнут пересчитывать. Там раз, два, три, четыре. И теперь то же самое будет.